Полюбите собственную человечность. Глава 7. Сверхчеловечность. Примите решение реально присутствовать в своей жизни. Восхитительно нормальное. В моей гостиной не бывал Шамс и не появлялась нефтяная скважина. Никакого наследства, никакого опыта клинической смерти. Моя кровь смешанная, а за душой у меня иногда нет ни копейки. У меня столько сомнений, я не нахожу слова. То, чего я должна стыдиться? Или маяки на моем пути? Честно сказать, мне сложно найти отличия. Но каждый день я иду вверх по улице. Одной и той же улице, вверх на холм. На этой улице стоит мой дом, за который я заплатила с помощью полезных идей. На переднем дворе похоронен колибри, которого я нашла на бордюре в городе, где я припарковала машину по пути на ужин с другом, который меня любит. Я завернула птичку в бумажную салфетку и привезла домой. Эта птица напоминает мне о том, что за радость можно и умереть. И что в моем доме столько всего, что я боготворю. Мир света и целеустремленности, воплощенный в мальчике с моей улыбкой, заставляет меня недоумевать, почему я когда-либо хотела больше, чем у меня уже было. Вселенная на тротуаре. Империя важных вопросов. Жизнь, которой могли бы наслаждаться колибри и бездомные. Борьба со своей человечностью. В каждом из нас есть инстинкт, который влечет к новизне, обновлению, освобождению творческой мощи. Мы ищем способ пробудить в себе силу, которая в самом деле меняет нашу жизнь изнутри. И одновременно тот же самый инстинкт означает, что такая перемена — это возвращение самого глубокого, подлинного и индивидуального, что в нас есть. Родиться снова не означает стать кем-то еще. Это значит стать самим собой. Томас Мёртон. «Любовь и жизнь». Когда мне было чуть больше 20, истории о переходе в иное духовное состояние меня зачаровывали. Библиотекарь в индийском храме поведал мне о монахе в горах Тибета, который провел в бесконечной медитации, без еды, воды и общения целых 3 года. Он отправился так далеко внутри себя, что когда очнулся, на его голове свили гнездо птицы, а муравьи съели мочки его ушей. Вот это сосредоточенность. Мне нравилось слушать про бритарианцев, людей, которые, поддерживая себя постоянной медитацией, существуют на минимальном количестве жидкости и воздухе. Ага. И пространствующих йогинов, и внетелесные переживания, и астральную проекцию, и... «Это мое последнее воплощение в этом мире», — заявила я подруге, пока нам рисовали на руках узоры хной. В воздухе витал аромат благовоний Нагчампа и струилась музыка Кокта Твинс. Я сожгу свою карму и после этого выберусь отсюда. Я планировала попасть в другое измерение в следующей жизни, в идеале туда, где нет тоски и менструальных болей. Я хотела света повсюду, все время. Я никогда не чувствовала привязанность к жизни на Земле на 100%. Я всегда планировала прожить текущее воплощение до конца, эффектно, но мне казалось, что это измерение — лишь тренировочная база, где готовят к чему-то большему. Когда мне было 34, со мной случилось самое чудесное из всех человеческих чудес. Родился мой сын. Глубина нашей с ним связи была потрясающей. Я почувствовала ее как волну света, смывшую все мои сомнения. Невероятное ощущение. Наконец-то я понимаю, что мне нужно. Вот оно, здесь. Так вот в чем суть. Вот ради чего нужна человеческая жизнь. Вот из чего мы сотканы. Абсолютная любовь. И я была там, в этом мире, и не хотела оказаться где-то еще. Но все это не помешало мне усиленно думать о заработке. Я считала, что нужно работать больше, чтобы заслужить удовольствие и обеспечить благополучие себе и ребенку. Да и вообще, я собиралась еще больше походить на супергероя. Не только ради себя или Бога, но и ради сына. В сравнении с кем? Однажды я поинтересовалась у инструктора по медитации, как могут просветлиться люди с плотным графиком, у которых есть дети и работа. «Всё-таки это занимает много времени», — заметила я. «Домовладельцы», — ответил он, — «этим могут заняться только домовладельцы. То есть миряне, не связанные с монастырем, они ведь могут свободно ездить по миру, иметь семьи, смотреть реалити-шоу». Едва заметное различие между монахами и непосвященными считается признаком прогресса буддизма на Западе. Гибкость для достижения цели. Многие духовные практики культивируют способность воспарять над иллюзиями разума, достигать высшего «я», чтобы посмотреть на свою приземленную сущность шире, увидеть истину. И, разумеется, способность к наблюдению — это эффект, достигаемый постоянной практикой. Все, что я узнавала про отшельников и созерцателей, заставляло меня считать вознесение великой духовной целью. Если мне не удастся трансформировать свое сознание, то я буду слишком обычной, как все люди, не на связи, и, что еще хуже, не в почете у невидимой космической команды, одобрение которой я постоянно старалась получить. Я в самом деле верю, что мы стремимся вверх, к более возвышенной точке. Я хочу возвыситься над своими страхами, достичь целостности, быть выше повседневности, но мне не обойтись без повседневности на пути к святости. Без повседневности я не буду целостной личностью. Без повседневности я претендую на то, чтобы быть выше Бога. Религиозные изыскания все накапливались. Аскеты. Что за странное и завораживающее зрелище? В Индии такие люди считаются святыми, они полностью посвящают себя молитвам и странствиям, живут за счет пожертвований, они носят дреды, раскрашивают тела и обходятся почти без одежды. В некоторых сектах в знак вознесения над материальным делают пирсинг полового члена и подвешивают на него кирпичи. Радикально. Узнав об этом, я задумалась о своем восприятии боли. Я слышала о современных христианских монахах, которые постоянно занимаются самобичеванием. Специальная трость помогает им бороться с искушениями. Были и ортодоксальные христианские братства, где годами молились только стоя в полный рост или на коленях на острых камнях, пока не становились калеками. И куда до этого мне, выбирающий самый мягкий коврик для йоги, чтобы это меня мотивировало делать асаны? Многие мои друзья посещали випассана-ретриты, а я чувствовала себя совсем отстающей, поскольку испытывала нулевой интерес к сидению на подушке по 10 дней, где единственным развлечением было бы наблюдение за вдохами и выдохами. Чего я опасаюсь? Должно быть, я слишком привязана к своей непросветленности. Я всегда чувствовала себя виноватой, открывая холодильник при подружках, строгих веганках, и друге, который на целый год отказался от сахара, и даже от кетчупа. Как можно жить полной жизнью без кетчупа? Если я не превращала свои еженедельные прогулки по окрестностям в пешую медитацию, как советует Тит Нат Хан, то чувствовала себя двоечницей. Если в машине я не пела мантры, то поездка, считай, проходила зря. Лама, с которым я тогда работала, дал мне задание пропеть мантру «Праджня Парамиты» 100 000 раз. Подруга, которая занималась практиками с тем же учителем, сообщила мне: «Всего-то? Да ты их отбарабанишь за выходные!» Отбарабанить мантры? Вот это новость! На той же неделе я получила уведомление о 5 приложениях для контроля осознанности. «Ну все, мой лимит исчерпался!» Я уже не могла считать ни шаги, ни мантры. Мне нужно было отдохнуть от гонки за количественными показателями, достойными эзотерической элиты. Древние, современные, монахи, соседи. Мы мучаем самих себя для того, чтобы возвыситься. Я понимаю, как отказ от внутреннего «я» и телесной оболочки может быть очень полезен для просветления. Прекрасно испытать, что мы гораздо больше, чем то, что могут увидеть и ощутить наши органы чувств. Избавиться от фиксации на желаниях, овладеть собственным сознанием, преодолеть рамки биологического вместилища, того, что мы называем телом, нашего духа. Вот это уровень владения собой. Я же подозреваю, что все прошлые жизни занималась самобичеванием и стирала колени до волдырей, чтобы ощутить экстаз от так называемой боли. И ничего большего я высшим силам предложить не могла. Возможно, в своем следующем воплощении я появлюсь на свет в семье потомственных практиков высокого уровня и буду исповедовать аскетизм самоотверженно и по доброй воле. Может быть, еще в этой жизни, когда я стану седой и сморщенной, а мой возлюбленный уже уйдет к свету, я еще обнаружу себя в какой-нибудь хижине в лесах и в покое буду преобразовывать каждый свой выдох в свет для мультивселенной. Может быть. Но вот что я думаю сейчас. Я ни в коем случае не стану мучить себя, чтобы возвыситься. Даже если для этого придумают приложение для телефона. Подсчет часов, проведенных в позе лотоса, и в самом деле расширил мое сознание. Весь тот свет, который меня научили привлекать и передавать другим, позволял мне чувствовать себя отлично и, возможно, даже помогал кому-то еще. Может быть, мне так нравится эта теория, потому что она очень удобная. Но я убеждена, что есть радостный путь к расширению души. Он не простой и не быстрый, но предполагает не меньше удовольствий, чем ограничений. Я работаю над тем, чтобы быть суперчеловеком, а не супергероем. В глубине души я знаю, что у многих из нас наибольший рост случается на благодатной почве отношений, когда вы изо всех сил стараетесь любить других так, как они того на самом деле заслуживают, когда вы опускаетесь до телесности, когда вы падаете до неожиданной ненависти к себе, до чувства беспомощности в эпицентре невежества, агрессии и бесприютности, когда вы проявляете себя, чтобы помочь себе самому и другим. Моя жизнь все время звонит в колокольчик, а иногда и бьет по голове гаечным ключом, чтобы вернуть меня назад в мое тело, в мой дом, такой же, как миллионы других домов на планете, наполненный разными мелочами, характерами и милыми маленькими моментами радости и боли. Мой чудесный малыш вырос в сильного пловца, но его отстранили от тренировок за неуспеваемость по другим предметам и прямо перед соревнованиями. Сплошное невезение. Протягивая ему полотенце в городском бассейне, я говорила: «Просто вдыхай в себя свет. Какой цвет света тебе нужен?» «Мам, твои молитвы о зеленом свете мне совершенно не помогают», — ответил он, явно смущенный моими методами. «Пожалуйста, просто дай мой рюкзак и давай поедем домой». «Поняла». После стольких лет, проведенных в стремлении вознестись повыше, я наконец-то искренне благодарна быть здесь. Я надеюсь, вы можете сказать то же самое.